давай сейчас не думать ни о чем. Я заварю нам ароматный чай, забудь про время, пусть себе течет. Лучше со мной о вечном помечтай. Мы как-то незаметно повзрослели, кружась на карусели грез средь хмурости забот. И кажется, мы спеть не все успели, но песни мало кто сейчас поет. Рассыплются созвучия неуклюже, аккорды струн, шелест страницы, рифмы слов. Еще недавно танцевали мы по лужам, теперь под дождь мы вряд ли выйдем без зонтов. Давай сейчас не думать ни о чем, как сладок этот горький черный чай. Минуты, вечность, пусть себе течет, смахнет улыбка легкую печаль. Давай